В перекошенную, полуобвалившуюся, засыпанную песком и пылью резиденцию премьер-министра вошли мертвенно-бледные председатель комитета общественной безопасности и министр здравоохранения. Премьер был не один. С ним были министр промышленности и торговли и начальник управления силами обороны. В районах Канда и Синдзюку происходит столкновение между толпой и отрядами оперативных сил, сказал министр здравоохранения. Я, конечно, понимаю, что людей не хватает, но мысль использовать оперативные силы не совсем удачна. Сейчас не время думать, удачная или нет, возразил ему министр промышленности и торговли. Часть оперативных сил заменим отрядами самообороны, сказал начальник управления обороны. Только что поступила просьба от мэра и комиссии по защите от бедствий. Строительные и транспортные полки первой дивизии уже введены в действие. Обычные корпуса тоже, однако оружия у них нет. «А не опасно это?» — нахмурил брови председатель комитета общественной безопасности. «Население, скажем прямо, охвачено паникой». «Неважно. Идут спасать соотечественников». Я сказал им, исполняйте свой долг, умрите за соотечественников. Умрите безоружные, если придется умереть, а мы с честью вас похороним. Начальник управления, видно, упрямый и твердый человек, часто замигал глазами. Вы тут говорили о мобилизации сил самообороны для охраны общественного порядка. А я категорически возражаю. Это надо оставить на крайний случай, на самый крайний. А пока силы самообороны будут действовать только как спасатели. Мы уже мобилизовали и первый воздушно-десантный корпус Нарасина и десантный полк Касуми-Гасеки с единственной целью использовать их на спасательных работах. Но, по словам начальника департамента полиции, положение кое-где очень неспокойное. Заглядывая в лицо премьера, сказал председатель комитета общественной безопасности, «Кажется, ваша резиденция тоже находится под охраной сил самообороны». «Только двор», — ответил секретарь премьера, «а с улицы резиденция охраняется полицией». «Я тоже считаю, что мобилизовать силы самообороны для охраны общественного порядка можно только в крайнем случае». «В этом отношении я согласен с начальником управления обороны», — сказал премьер. «Если опасность возрастет, эвакуируемся. На заднем дворе стоит вертолет сил самообороны». «Ну, столица столицей. А что творится в Тиба и Йокогаме?» — озабоченно спросил министр здравоохранения. «Говорят, там цунами вовсю разгулялось, огромный ущерб». Опять загудела земля. Комната закачалась, откуда-то донесся шум посыпавшейся штукатурки. «Точных сведений пока нет, но ущерб, кажется, действительно очень велик», — сказал премьер, глядя на часы. «Районы побережья от Токио до Йокогамы и полуостровов Миура, говорят, почти полностью уничтожены. Тихоокеанская сторона полуострова Босса не очень пострадала, но и туда для спасательных работ направлены силы морской самообороны». За окнами было совершенно темно, лишь кое-где небо озарялось сполохами пожаров. Ветер то и дело доносил топот бегущих людей, гул моторов, окрики караульных. И надо всем этим, как морской прибой, бился стон, исторгнутый человеческой плотью, умиравшей где-то во мраке ночи. «Депутаты начинают понемногу собираться», — сказал министр промышленности и торговли, зажимая телефонную трубку. «А что с министром финансов? Цел? Когда он сможет прибыть?» «Послали за ним вертолет. Чрезвычайное заседание кабинета министров начнется через 30-40 минут». Вошел секретарь и сообщил, что прибыли лидеры правящей и двух оппозиционных партий, и они хотят встретиться с премьером. «Куда же это годится?» — нахмурился министр здравоохранения. «Ведь скоро заседание кабинета». «Нет, я встречусь с ними», — сказал премьер. «Тут уж не до отговорок». Прибежал радист и передал телеграмму премьеру. Премьер нахмурил брови. «Хм», — промычал он. Однако нам сейчас не до этого». Он вернул телеграмму секретарю. «Передайте начальнику канцелярии, как только он появится, и попросите сохранить». Завыла сирена. Мимо резиденции в сторону Миякидзака промчалась не то машина скорой помощи, не то пожарная машина. Прислушиваясь к сирене, премьер направился в кабинет, где ждали главы оппозиционных партий. С наступлением ночи землетрясение, еще отзываясь отдельными толчками, постепенно пошло на убыль. Однако пожары не стихали, распространяясь все шире. Электричество не было нигде, и в черноте ночи огонь выглядел особенно зловещим. Его никто уже не пытался тушить, над столицей висело багровое зарево, и людям казалось, что горит вся земля. В прибрежных районах пылали хранилища нефти, керосина и химического сырья, ярко-красный огонь лизал небо, окрестности тонули в черном смрадном дыму. Ветер доносил искры даже до районов Сиба и Хибе. Люди, спасаясь от нестерпимого жара, бежали на восток. На площади перед дворцом собралась многотысячная толпа, народу все прибывало. На темных улицах центра единственным источником света были фары машин скорой помощи. Несколько зданий в Марунаути перешло на собственное электроснабжение, но таких были единицы. Мощные толчки вывели из строя почти все малогабаритные электростанции. Измученные, обезумевшие от ужаса люди искали укрытие в парке Сиба, в лесах и на площадях Йо-Йоги. Сначала там задержались в надежде переждать землетрясение, возвращавшиеся домой служащие. Потом появились погорельцы, успевшие захватить с собой только самое необходимое. Ни государственные, ни частные железные дороги не работали. Часть подземки горела, часть была затоплена водой. Улицы и дороги по-прежнему оставались непроходимыми из-за пожаров, руин, скоплений мертвого автотранспорта. Шоссе оказались заблокированными. Жар пылавших на них машин был настолько сильным, что, растекаясь потоками, плавился асфальт. Взрывы газа в подземных коммуникациях все еще подбрасывали порой тяжелые крышки люков. Вода из прорванных труб, сталкиваясь с огнем, превращалась в клубы горячего пара.